Никогда еще не смотрела на взлет самолета из спальни. Меня немного впечатало в спинку кровати, только и всего. Вскоре в иллюминаторе над кроватью уже переливался огнями ночной Крайтон, и только тут я спохватилась, что не позвонила Банни. «Черт!» — скривилась. «Лететь наверняка долго, а он с ума сойдет, если не вернусь. Черт, черт, черт!» Когда за иллюминатором все затопило тьмой с редкими проблесками огоньков внизу, я обернулась к двери. Сидеть в спальне не хотелось. Это пугало еще больше, чем бешеный зверь рядом. В прошлый раз он разбил что-то тяжелое в номере, а вдруг и в самолете что-то грохнет. Я сильно действовала ему на нервы, а нервные звери вряд ли поддаются управлению. Надев платье и распушив влажные волосы, я попыталась забыть, что без трусов. Я вышла в гостиную. Аарон сидел за пустым столом, все так же в одних джинсах, и смотрел в иллюминатор. Я прошла к креслу и села за стол напротив, сжав ноги. «Привет», — сложила руки на столе и подняла на него взгляд. Он не ответил, только сдвинул брови к переносице. «Давай поговорим». «Я только успокоился, Теа, а мы в самолете. Здесь ничего бить нельзя». «Я как раз об этом подумала. Хороший стимул постараться говорить спокойно». Аарон выглядел незнакомо, загнанно, напряженно, как пружина, что вот-вот развернется. Невероятно притягательные мышцы жестко очерчены светом. «Все, что говорю я, не помогает». «Объясни, что происходит с нами», — попросила спокойно. Он, наконец, перевел на меня взгляд. «После больницы, с первого укуса мы с тобой связаны. Связь крепнет, требует к себе внимания. Ты говорил, что такие, как я, изысканное удовольствие». «Сам не понимаю, кто это придумал». Я улыбнулась. «Ну, ты тоже не подарок». Наши взгляды встретились. В уголках губ зверя застыла слабая улыбка. «Таких, как ты, покупают, как дорогую дурь», — заговорил жестко, в глазах блеснуло красным. «Чтобы вынесло мозги, заставило чувствовать все по-новому, хотеть и отдаваться страсти, теряя самообладание». По его тону я понимала, что это не то, о чем он мечтал. Идея переговоров за столом в самолете показалась идиотской. Ему проще было бы посадить меня на ошейник в каком-нибудь подвале и трахать, когда захочется, потом разбивать очередную плазму и выходить в люди в образе мистера Айсберга. До следующего зова связи. Уверена, на кону гораздо более стоящие вещи, чем я и моя свобода. И не вопрос ли это все времени? Я снова сжалась в кресле, опуская плечи. Куда мы летим? Теперь на него не смотрела я. В горы. Зачем? Хотелось уйти и забиться обратно в спальню. Побыть с тобой. По-моему, можно разворачиваться обратно. Усмехнулась. Теа, я говорил, что поворачивать некуда. Я подняла на него взгляд. Я не откажусь от тебя. Аарон. Я вздохнула, расправляя спину. «А я не знаю, чего от тебя ждать, понимаешь?» «Понимаю». «Не отказаться от меня можно по-всякому. Запереть в подвале, к примеру». Он снова прикрыл глаза, болезненно морщась. «Давай так». Выпрямился и посмотрел на меня вновь. «Я подготовлю договор». «А вот и деловой подход. Откуда мне знать, что его нельзя нарушить? Договоры – мой любимый этап работы». «Нельзя». Сощурился он на меня, усмехаясь. Теперь его глаза снова блестели. «Хорошо», — я облизала пересохшие губы. «Ты уверена?» — усмехнулся он. «Мало ли что я там пропишу». «Предлагаешь мне снова сбежать в душевую кабинку?» — огрызнулась я. «Зачем пугаешь?» «Затем, что ты думаешь, будто все может быть по-прежнему», — подался он вперед. «По крайней мере, днем». Я шумно сглотнула, а он поднялся и вышел из-за стола. «Задница все еще саднит?» «Нет, ты умеешь отвлекать», — забилась в кресло плотнее. «Сюда иди». «Нет», — зверь оскалился. «Давай, побегай еще от меня». «Аарон», — закричала я, пугаясь не на шутку. «Тебе нужно присмотреться к предмету договора», — шагнул он ко мне и выдернул из кресла. Я ударилась в его грудь и тут же оказалась в его руках. Он толкнул плечом дверь в спальню и опустил меня на кровать. «Лучше не делай резких движений». «Аарон», — выдохнула я, но он уже навис надо мной. «Успокойся», — посмотрел в глаза. «И просто чувствуй». Пока что я чувствовала только колотившееся в истерике сердце и страх такой силы, что готова была умолять не трогать меня, но на него это не действует. «Закрывай глаза». Он потянул края платья вверх, оголяя ягодицы, и я сжала ноги. «Тш». Горячие руки огладили бедра, а потом я почувствовала, как он целует кожу рядом со своей ладонью и тут же проводит по ней языком. Спину выгнуло дугой от сильного спазма внизу живота. Я застонала, вцепляясь в покрывало. «Аарон, не...» Но он повторил движение, перемещаясь к другой царапине. Рука мужчины скользнула между ног к горячей сердцевине, наливавшейся влагой. Вторая спустила платье и сжала грудь, будто и не было секса несколько часов назад и вообще несколько лет. Такое отчаянное желание выплеснулось в вены. Он развернул меня на спину и стянул многострадальное платье через голову. «Понимаешь?» — заглянул в глаза. «Я уже ничего не понимала». Взгляд заволокло пеленой, глаза закрывались. «Едва ли», — прошептала. «Еще объясни». «Устала. Прыгать, орать, бояться. А тут такой потрясающий способ отключить мозг. Никакой антидепрессант не сравнится». Зверь склонился к самой шее и рывком снял пластырь, а у меня уже послушно завибрировало между ног. Когда он коснулся губами метки, я вскрикнула, вцепляясь в его плечи. «Пожалуйста». «Что, уйти?» И сволочь прикусил кожу так, что меня бросило в горячий пот. «Оставить в покое?» «Нет». «Нет или да?» «Зверь. Сволочь». Его тихая довольная усмешка ударила по нервам. Он не спешил. Оставил в покое шею, но принялся за грудь. Казалось, мозги должны встряхнуться от транса после ласки шеи, но нет, желания выдраться больше не было, и он будто почувствовал это и расслабился. Ласки стали увереннее и чуточку жестче. Зверь отпустил свое желание. Когда он отстранился, чтобы избавиться от джинсов, я открыла глаза и задрожала от холода, что он оставил после себя. Пугающая догадка, что теперь так будет всегда, тут же забылась. Его искрящийся взгляд обещал испытание, но мне хотелось его пройти. Зверь склонился так низко, что я чувствовала его дыхание губами. «Смелая девочка», — усмехнулся. «Иди сюда». Он поднял меня и усадил к себе лицом. «Смотри на меня». Непривычно горячие руки зверя обхватили бедра и приподняли, одновременно прижимая к нему плотнее. Я цеплялась за его плечи, скользя по ним взмокшими ладонями, и пыталась сбежать. Уж лучше лицом в подушку, только не так, глаза в глаза. «Тш!» — не одобрил он и запустил руку в волосы. «Аарон!» — я задрожала, растерянно моргая. «Мне нравится, когда ты зовешь по имени», — улыбнулся он, но тут же нахмурился, прижал к себе и через один мой рваный выдох насадил на себя. Я уперлась коленками по бокам и выгнулась, прикрывая глаза, но он вернул руку на мой затылок. «Посмотри на меня», — приказал глухо и качнул вверх-вниз. «Ты моя». Сильный утверждающий рывок вырвал из горла крик, а нежный поцелуй заменил вдох. С ним нельзя расслабиться. Он хлестал движениями и тут же нежно гладил чуткими пальцами, обжигал укусами и остужал поцелуями. Это сводило с ума. Аарон не давал передышек, ловил каждую эмоцию, требуя открыться. Изучал меня. Показалось, мы впервые с ним делаем это. Будто тот, кто брал меня против воли, совершенно другой мужчина. Этот оказался совсем другим, почти нежным. Я дрожала от каждого его движения, прижимаясь к нему, и он был осторожен. Принял наш ад и утягивал за собой, не спрашивая. Он уже не выходил вовсе, с жадностью вдалбливался в меня. Хриплое звериное рычание билось в шею, а когда мы оба подошли к общей грани, толкнул меня на спину и силой схлестнул наши бедра, прошелся по шее мелкими жалящими укусами, и я, широко раскрыв глаза, дернулась из его рук, сжимая ноги. Только он не отпустил и не остановился, вынуждая дергаться на нем, как бабочка на игле, отчаянно, ничего не соображая и теряя силы и волю. Мерный гул самолета – первое, что вернулось в мой мир. За ним последовало ощущение собственного тела и понимание, что оно мне снова не принадлежит. Аарон прижимал меня к себе, тяжело дыша, сердце гулко стучало в его груди у самого уха. «У тебя есть сердце», – вяло промямлила я. Аарон усмехнулся. «А я и не подозревал. Все так плохо. Обычно ты ешь девственниц по субботам?» Он рассмеялся. «Практически. Почему бы тебе не попробовать меня хоть в чем-то обнадежить?» «Да, ем». Теперь усмехалась я, но двигаться все еще было невероятно тяжело. «Что ты со мной делаешь?» – зашевелилась в его руках. «Трахаю, Теа. Это так называется». «Я знаю, как это называется», – огрызнулась и дернулась из его рук, но добилась только того, что меня сжали едва ли не до хруста ребер. «Меня вырубает, как от пачки снотворного». Он помолчал какое-то время, напряженно сопя над ухом. «Сильные эмоции, реакция тела, оргазм. Я не знаю, но это нормально». «Твоя Грейс также реагирует?» – вопросила невинным голосом, даже деловым, но следом с трудом протолкнула, ставший в горле ком. «Я не знаю, как она реагирует», – охрип его голос, а пальцы недвусмысленно ожили в волосах на затылке. Тело мужчины напряглось, дыхание снова потяжелело. «В смысле?» – нахмурилась я. «Она девственница», – процедил и обхватил пальцами за шею. «Молчи, Теа», – бархатно зарычал в ухо. «Почему?» – шумно сглотнула. «Потому что трахну тебя сейчас. Снова. Но куда там? Как же тебе со мной повезло?» Это могло бы быть своеобразно. Злое звериное рычание в его груди и вибрация от него по всему телу, как в фильме ужасов перед броском хищника. И он бросился. Так бросился, что я оказалась в своей уже привычной позе, лицом вниз, хрипло крича, скуля и задыхаясь. Нет, он не делал больно. Он делал так, как мог только он, безумно остро, одуряюще, дико. Что только диву оставалось даваться, как я не сдохла в его руках. Кровь превратилась в месиво, так напоминая мое внутреннее ощущение. Зверь будто исполосовал душу в клочья за эту ночь, предложив взамен три феерических оргазма, после которых было тяжело дышать, не то что двигаться, но я все же нашла силы на то, чтобы прошептать: «Твоя девственница будет счастлива». «Теа, прилетели». Я вздрогнула и подскочила на кровати, хмурясь. Свет Аарон не включил, и теперь я видела в проеме дверей только его силуэт. «Собирайся». Голова раскалывалась, будто я вчера напилась до отключки. Кое-как привела себя наскоро в порядок, насколько это вообще было возможно в моем случае, и вышла в гостиную, кутаясь в короткий пиджак. Была бы возможность променять его на трусы, сделала бы это, а вот на трапе уже не знала, что мне нужно больше. Ледяной утренний ветер, показалось, продул насквозь, и, если бы не Аарон, еще бы и сдул к чертям. Еще и, как назло, вместо нормального автомобиля высоченный джип, как издевательство над моими вчерашними подвигами. «Что с тобой?» – вдруг спросил Аарон, когда за нами захлопнулась дверь салона. «Ничего», – растеклась по сиденью и отвернулась. Но ответ его не устроил. Как я не вскрикнула, когда он перехватил меня за талию и рывком усадил к себе на колени, сложно было понять. «Наверное, привыкаю». «Если я спрашиваю, Теа, значит, надо ответить что-то более вразумительное», – зарычал мне в ухо. «Что ты бешеный такой?» Головная боль огрела виски, и я, хмурясь, опустила голову на его плечо. «Голова у меня болит. Что-то вчера было лишним». Он вздохнул глубже и медленно выдохнул. «На месте найду тебе обезболивающее. Потерпи». Но саживать обратно не стал. Снова запустил пальцы в волосы и принялся массировать шею. «Скажешь, если неприятно». Я тихо застонала от удовольствия, когда он осторожно потянул за волосы. Глаза налились тяжестью, но я упрямо пыталась какое-то время рассматривать виды в лучах встающего солнца. Что происходит? Может, поэтому она и колется? что вообще в моей жизни творится последние дни? Что я такого сделала, что меня швырнуло в такую переделку?» Я моргнула, прогоняя пелену с глаз, и снова переключилась на вид за окном. Захватывающе. Аполлайнис, маленький уютный городок, ютился в живописной долине, окруженной горным кольцом. Сейчас между двумя вершинами как раз только-только пробился первый солнечный луч, показавшийся олицетворением моей глупой надежды, что за ним встанет солнце. Я облизала губы, хотелось снова вдохнуть холодный воздух, а вместо этого рот наполнялся слюной от запаха мужчины, навсегда отпечатывая в памяти этот момент именно так. Невероятная красота, захватывающий дух величия природы и запах зверя, его руки, дыхание и стук сердца. Он обхватил осторожно мою голову второй рукой, положив большой палец на подбородок. «Делай, что хочешь», — вздохнула обессиленно. Автомобиль ехал по двухполосной дороге не спеша, но уже через минут 15 мы въехали в городок пряничных домиков. В другое время я бы даже улыбнулась, а сейчас просто водила глазами по нарядным вывескам, миниатюрным дворикам, еще теплящимися окошками в утренней мгле. Аполлайнис уже был засыпан по самые подоконники, и снег вкусно хрустел под колесами джипа, когда тот тихо крался вверх по улочке. Когда городок остался позади, чувство уюта покинуло. Я хмурилась все больше, вглядываясь в глухую стену заснеженного леса. Несмотря на печку в машине, по спине бегали мурашки. «Тэ, все хорошо». Я вздрогнула в его руках. Мне уже не было страшно. Черт пойми почему. В его руках все не так, как без них. И вообще, мне невероятно тяжело было напоминать себе все те чувства, что еще вчера разрывали грудную клетку. Где те отчаяние и обида? Пришлось откапывать с трудом. «Какие планы?» Делано оживилась я. «Что захочешь?» «Домой». «Нет». «Вот и поговорили». «Да, есть ограничения», — согласно кивнул он. «Вот видишь». И, пользуясь заминкой, слезла с его колен. «Если ничего не хочешь в предложенных рамках, хотеть начну я». Зверь расширял ассортимент реакций моего тела до совершенно невероятных. Теперь я точно знала, что знобить от его слов могло по-разному. Сейчас вдоль позвоночника будто прошел маленький разряд тока, у меня аж закололо в затылке. Или это стало холодно после жара от его руки? «Хочу кофе, таблетку от головы, есть и спать», — огрызнулась я, отодвигаясь от него. «Вот видишь», — довольно усмехнулся он, — «можешь». За пикировками не заметила, что мы приехали. Джип, наконец, выехал на ровную площадь, очищенную от снега, и моему взгляду предстал едва ли не фантастический дворец в утренних лучах встающего солнца. «Быстрее!» — скомандовал Аарон, открывая двери джипа с моей стороны, и едва ли не бегом потащил меня внутрь. А вот холл оказался совершенно не таким, каким можно было представить. Я застучала каблуками по каменным плитам в полнейшей тишине, будто и правда старинный замок. Приглушенный свет, мрачные каменные потолки с деревянными балками и едва ли ярче освещенный ресепшн. Легкий запах сырости витал в воздухе, перебиваемый терпким хвойным, то ли ароматизатор, то ли венки и букет на ресепшн, из лапника сделаны только что. А еще откуда-то пахло дымом и едой, да так вкусно, что у меня заурчало в животе. «Мистер Хауэр», — улыбнулся нам мужчина за стойкой. «Добро пожаловать, мистер Розенберг», — ответил на рукопожатие Аарон. «Мисс Тиана», — удостоилась я вежливого кивка, но сил ответить тем же воодушевлением в себе не нашла. «Здравствуйте». Так и хотелось съязвить и попросить побыстрее ключи от камеры. «Все готово». Хозяин лишь рукой повел куда-то в сторону. «Завтрак?» «Давай поплотнее, буду откармливать». Вдруг усмехнулся Аарон и повел меня в бок через холл. «Мне нельзя откармливаться», — огрызнулась вяло, осматриваясь и кутаясь в пиджак. «У меня контракт с агентом». «И ты должна оставаться одинаковой», — проявил неожиданный интерес он. «Да», — Ноги утонули в коврах, когда мы пересекли холл до конца и прошли через арку. «Ни больше, ни меньше?» «Что-то типа того. Я же работаю телом». «С тобой тяжело, Теа», — вдруг искренне признался он, подводя меня к лифту. Черные бликующие двери отразили наш дуэт в мрачных тонах. «С тобой тоже, Аарон. А еще ты вечно портишь мне предмет моего контракта с агентом. Сейчас, стоя с ним уже в лифте, я четко понимала, что этот мужчина вызывает у меня две противоположные эмоции – бежать, когда он рядом, и оставаться в его руках, когда бежать уже нет возможности. И не только потому, что он не отпустит. Метка заживет, и он посторонился, выпуская меня вперед. «Скажи, ты хочешь отдельный номер?» «Нет», – остановилась посреди светлого холла, так контрастирующего с первым этажом. Ковер тут был светло-серым, стены тоже. Люстры, картины, мягкие уголки, как в дорогом пятизвездочном отеле. Я не сразу поняла, что он за мной не следует. Обернулась и увидела его в двух шагах. «Я был уверен, что ты выберешь отдельный», с едва заметной восхищенной усмешкой заметил он. «Я не хочу сидеть в своей комнате и трястись в твоем ожидании», пожала плечами, переминаясь с ноги на ногу. «Устала тебя бояться. Сегодня. Ты ведь все равно придешь и сделаешь то, что захочешь. Так какой смысл от тебя отгораживаться?» Зверь не спеша приблизился ко мне, не отрывая взгляда от моих глаз. «Ты будто живешь последним днем, Теа. Все или ничего. Боишься, но прешь напролом. Либо жить со мной, либо бежать прочь со всех ног. Я мозги сломал тебя понимать. Я так живу. И я не просила. Со мной так жить не получится», – перебил он. «То, что я в принципе жить с ним буду, он даже под сомнение не ставит. Я не позволю». «Аарон, какая тебе разница, как я буду жить вне наших встреч? Или ты уже это ставишь под вопрос?» Я вдруг пошатнулась, но не успела тряхнуть волосами, как оказалось у него на руках. «Давай так. Затыкаемся оба до завтра». Зашагал по коридору, прижимая меня к себе. «Я не в модельном агентстве работаю, но тоже устаю, Теа». Я прыснула. «Изящно, мистер Хауэр. Вообще затыкаемся?» «Да». И он толкнул двери в номер. «Обожаю мансардные номера». Она этот просто вытаращилась, открыв рот. Светлый, просторный, с деревянным полом, при виде которого сразу захотелось сбросить туфли и пройтись босиком. Мягкий светлый диван, кресло, камин без намека на пепел и свежесть, будто здесь едва топят. Аарон опустил меня на диван и направился к телефону на столике у входа. «Можно перенести все из номера девушки в мой?» «Спасибо». Я спустила ноги, повернув к нему голову. «Так ты предлагал заткнуться», — напомнила я. Он медленно подошел ко мне и опустился на корточки в ногах. «С этого момента мы оба затыкаемся», — сурово посмотрел в мои глаза, «потому что говорить у нас друг с другом не получается». «Я просто закрою рот, Теа», — перебил он. «Это место создано для того, чтобы здесь молчали и слушали, но не говорили. Кого я буду слушать, если ты молчишь?» «Говорить можно не только ртом, Теа, а рот пора закрыть». «Что за черти что?» Я метала молнии взглядом, в то время как в его уже плясали довольные собой бенгальские огни. Он еще несколько секунд смотрел мне в глаза, потом опустил взгляд на мои ноги и принялся стягивать туфли. И только тут я поняла, в какой переплет попала, даже не спросила, а что будет, если я пошлю его с этим экспериментом в задницу. Хочет, чтобы тело для траха просто молчало и не проедало ему мозги в такой чудесный зимний день? Нет. Он совершенно точно был доволен собой. Я видела эту отсутствующую призрачную ухмылку в уголках его глаз. А когда он обхватил горячими ладонями стопы, вздрогнула. Аарон нахмурился, поднялся и ушел вглубь номера, откуда вскоре послышался звук воды. В этот момент в номер постучали. «Добрый день», — улыбнулся мне служитель отеля, когда я открыла двери. «Завтрак и ваши покупки». Понятия не имела, можно ли говорить с кем-то другим, пришлось просто повести рукой, приглашая его войти. Аарон уже вернулся в холл и, стоя за моей спиной, наблюдал за приготовлением завтрака. При этом вода на заднем плане продолжала литься. Набирает ванну? Думает, я в нее полезу? А вот хрен тебе, надо было спросить. Я есть хочу. Когда на мою талию легли руки, я обнаглела совсем и шлепнула по ним, вот только забылась я зря. Аарон схватил меня за талию и, развернув к себе, прижал спиной к стене. Он был абсолютно прав, когда говорил, что не только ртом можно разговаривать. Сейчас его взгляд красноречиво сообщил мне, что я стану очередной субботней девственницей, которую он сожрет, и плевать, что я ей не была. Под шелест моего тяжелого дыхания он стянул с меня платье, лифчик и, подхватив на руки, отнес в ванную. Ванная по размеру уступала гостиной совсем немного. Панорамное окно выходило на заснеженный лес и горную цепь за ним, которую будто плавили яркие лучи солнца. Пол из темной плитки оказался с подогревом, а Аарон поставил меня ненадолго, чтобы попробовать воду. Может, конечно, надеялся, что я сама залезу, а может и нет. По крайней мере, у меня возникли серьезные сомнения, когда он обернулся и наградил меня своим взглядом. Наверное, глупо закрываться от мужчины, с которым занималась сексом 3 раза за последние сутки, но мне безумно захотелось хоть что-то прикрыть, поэтому я живо скользнула в ванную и съежилась. И только увидев усмешку на его губах, досадливо сжала свои. «Он меня дрессирует». Недолго думая, я вскинула руки и ударила по воде, окатывая зверя с ног до головы. Ох, теперь как много всего говорил его взгляд. Я на всякий случай даже отодвинулась в дальний край ванны, но Аарон только покачал головой, взял ближайшее полотенце и вышел. Я тоже не стала засиживаться, согрелась и выползла опасливо следом, кутаясь в халат. В номере потеплело и запахло дымом, а в следующую секунду услышала сочный треск горящих поленьев. Зверь обнаружился на диване с бокалом вина, абсолютно голый. На мой немой ступор посреди комнаты он вопросительно вздернул бровь и кивнул на соседнее кресло, мол, давай есть. Требование обета молчания открывало новые грани. Вот именно сейчас мне полагалось съязвить, а ему изящно срезать, но вместо этого я могла только пялиться на него и испытывать неясную ломку от происходящего. Его совершенное тело волновало, внимательный пронизывающий взгляд не давал дышать спокойно. Я бегала взглядом то к нему, то к столу, в итоге отвернулась к камину с чашкой кофе и сэндвичем, но не успела доесть, как меня догнала и больно приложила мыслью, что я так и не позвонила Банни. Аарон проследил мой бросок к брошенному на столике у входа клатчу и невозмутимо запил наблюдение большим глотком вина. Странно, но на мобильном не было ни одного звонка и сообщения. Сначала я решила, что номер недоступен из-за роуминга, но все было в порядке. Сообщение сразу же улетело к другу. «Банни, я жива, с Аароном». Не успела вернуться в кресло, раздался звонок, но я сбросила. «Не могу говорить». «Все хорошо». «Я знаю, что ты с Аароном. Он звонил вчера». Я застыла на полпути к столу и вытаращилась на зверя. Только плохая была затея. Он и правда напоминал хищника, сытого и довольного жизнью. Развалился на диване, опершись на локоть, и совершенно не смущался наготы. Я часто заморгала, чтобы хоть как-то заставить себя отвести взгляд от его плоского подтянутого живота и соблазнительного треугольника темных волос. Мысленно выругавшись и закатив глаза, опустила взгляд на экран. Звонил и что сказал? «Что вы улетаете на выходные в Апалайнис и что обещает вернуть в целости и сохранности завтра вечером». Губы без разрешения расползлись в улыбке. «Я еще просил дать тебе трубку, но он сказал, ты не в состоянии, и что в следующий раз даст мне в челюсть, если отпущу тебя на мероприятие, с которого он тебя вытащил». Хорошо, что нельзя было говорить, я бы и не смогла. Уселась в кресло и продолжила завтракать, подчеркнуто не глядя на концентрат властного тестостерона на диване. Не укладывалось в голове, что Аарон озаботился беспокойством Банни. Мужчина, которому, по моему представлению, плевать на мой мир и мою жизнь, вдруг дал понять, что это не так. Вернее, он ничего мне не сказал, просто позвонил другу вместо меня и дал знать, что со мной все в порядке, и даже пообещал вернуть. Сделав последний глоток, я все же обернулась и снова застала на себе внимательный взгляд. Стоило попасть в сети любопытства мужчины, его глаза знакомо заискрили. «Ты, черт возьми, невозможный!» — покачала я головой, поджимая губы. Он довольно ухмыльнулся и поднялся с дивана, направляясь к пакетам в углу. Я с интересом проследила, как он возвращается с ними обратно, и нехотя поднялась, когда Аарон поманил меня рукой. По всему выходило, что все в пакетах предназначалось мне, и теперь он предлагал разобрать покупки. Улегся в своей манере на место и приготовился наблюдать за моими действиями. Вряд ли он искал одобрения, не в его духе, скорее ждал от меня интерес. Скрыть его, как и восхищение, не вышло. Черное кружевное белье могло бы быть совершенно тривиальным выбором, если бы не три маленьких черных камня между чашечками, наш с ним персональный триггер. А еще оно было от Wine Amolli, бренда, в котором я себя недавно чувствовала так унизительно под взглядом его невесты. Сатисфакция? Бросила пытливый взгляд на зверя, но снова проиграла в гляделки и, напряженно вздохнув, полезла в другой пакет. Ничего говорящего там больше не нашлось, но теперь у меня был теплый спортивный костюм, пуховик и ботинки. Мне определенно требовался перерыв. Хватит, передозировка Аарона Хауэра опасна. То есть Аарон – сплошная передозировка даже в деталях, и я скорее на стадии привыкания к его влиянию, но теперь захотелось побыть одной. Интересно, поймет? Я взяла с дивана новое белье и направилась в спальню, плотно закрыв за собой двери. Несмотря на разгар дня, дико хотелось спать. Просто выключить голову и переварить. Телефон снова зажужжал в клатче, но я не стала отвечать. Рухнула в постель и, едва натянув на себя одеяло, уснула. Но выспаться мне было не суждено. Стоило уснуть, я будто провалилась куда-то, сорвалась в бездну с высоты. Не вырваться, не зацепиться. Помню только, как в горле крик обернулся беспомощным жалким всхлипом. Пыталась выдраться из сна, но не получалось. А потом, будто кто-то поймал. Сильные руки сжали в объятиях, жесткие пальцы стиснули затылок, а в губы упруго забилось чужое хриплое горячее дыхание, согревая. «Теа», — звал мужской голос хрипло. «Теа, проснись». Промычала, чувствуя, что утыкаюсь лбом в чью-то грудь. В моей собственной аж покалывало от тепла, будто я вылетела в объятия с мороза. «Черт!» «Все хорошо». Голос Аарона был спокойный, уверенный. То, что нужно. Я вцепилась в его запястье мертвой хваткой, только бы не провалиться опять в этот кошмар. «Говори со мной». «Кошмар приснился». Сквозь зубы процедила я. «Разбуди меня, отвлеки, надавай по щекам». Я почувствовала, как он рывком откидывает одеяло и, подняв меня на руки, идет куда-то. В душ? Хорошая идея. Вроде и не падала больше никуда, но чувство, что все еще там, вишу в воздухе, не отпускало. Только никакого душа мне так и не перепало. Зверь принес в гостиную и уселся со мной на что-то мягкое, положив себе на грудь. «Аарон», прошептала я. «Все хорошо». «Все плохо, мне плохо». «Это нормально». «То, что мне было плохо, теперь являлось нормальным?» «Прекрасно». Я фыркнула, чувствуя, как все больше прихожу в себя, но ощущения были сродни возвращению из наркоза. Вот уже слух улавливал не только его голос и биение сердца, но и треск камина. Пальцы мужчины продавливали мышцы вдоль позвоночника, разгоняя кровь. Вторая рука массировала затылок, и вскоре я открыла глаза. «Мы разговариваем». Первое, что интересовало больше всего. Он усмехнулся, и мои губы растянулись в ответ. Стало вдруг тепло, спокойно, уютно и так соблазнительно поддаться этой иллюзии. Я уперлась в его грудь и окончательно навела резкость на лице мужчины. «Акклиматизацию тяжело переношу». «Ты тяжело переносишь нашу связь», — спокойно и немного устало возразил он. «Не похоже, чтобы испугался, но сейчас будто дрожал. Я даже провела рукой по его плечу, надеясь уловить это его состояние, на что он только усмехнулся». «Это не потрогать рукой, Теа». «Ты не очень рад. Я никогда не планировал подобного», — пожал плечами. «Что это было со мной? Тебе нельзя засыпать без меня сейчас». Я грязно выругалась, выпрямляясь. «А нет укола, отменяющего все это, таблетки, операции?» «Первые пару дней есть». «Что?» — вскричала. «Ты знал и ничего не сделал?» Попыталась вскочить, но он не позволил. «Не сделал. Я не мог привести чужую избранную на оборот после собственного укуса. А вот Дьюман мог, и он собирался это сделать после съемки. Сейчас бы спала с ним». «Да я бы лучше с ним спала», — дернулась в его руках. «У него хотя бы нет невесты, не надо вклиниваться». Аарон рывком схватил меня за волосы и притянул к себе. «Чем дольше будешь дергаться и сопротивляться, тем хуже», — прорычал в лицо. «Так уж и все равно с кем?» «Это ты сделал из меня шлюху». Я стукнула его сильнее, пытаясь вырваться. «Так не все ли мне равно должно быть с кем?» Зря мы начали говорить. Теперь у зверя глаза полыхали так, будто огонь из камина переметнулся в его радужки. «Я хочу убраться отсюда», — процедила неприязненно. «Не желаю быть с тобой здесь. Ненавижу тебя». То, что случилось в следующую секунду, я не забуду никогда. Черты лица Аарона заострились, верхняя губа вздернулась, оголяя звериные клыки. Он шумно выдохнул, а бедра обожгло от острого касания его когтей. Сердце зашлось в ужасе, в груди будто пронесся ледяной смерч, и я, вскочив с его колен, бросилась к двери в спальню. Только замкнуть ее за собой не выходило. Мокрые ладони шарили по механизму в поисках защелки. Меня трясло от выброса адреналина, как припадочную. Я быстро просканировала спальню на предмет, которым можно хотя бы попытаться защититься, но не нашла ничего, кроме тяжелого подсвечника из цельного камня. Только в комнату никто не ломился, не пришел зверь и через час, а в номере не раздалось за все это время ни звука. Я поставила тяжелый подсвечник на место и выглянула в окно. Может, удалось бы спуститься, но стоило дернуть балконную дверь, входная открылась. «Теа». Аарон шагнул внутрь, размазывая меня тяжелым взглядом, и я вжалась в стекло. Только он не стал приближаться, замер посреди спальни. Казалось, еще несколько секунд, и я брошусь с балкона. Только внутри вдруг стало все стремительно меняться. Я будто выпила залпом бокал вина, и по внутренностям покатилось тепло. Ноги стали ватными, дыхание замедлилось, паника улеглась, и я медленно выдохнула, еле стоя на трясущихся ногах. «Что ты со мной делаешь?» Чувствовала себя жутко, понимала, что в этом месте нужно испугаться, ведь он явно подчиняет меня своей воле, но не могла. «Я тебя успокаиваю». В его голосе не проскользнуло ни одной эмоции. «Правишь мне мозги?» Скривилась неприязненно. «А ты уже перестала меня ненавидеть?» Зло усмехнулся он. Я сглотнула, пытаясь привести мысли в порядок. Похоже, что нет. Все те эмоции, что вызывал Аарон, были на месте. Только бежать никуда больше не хотелось. «Первое правило безопасности со мной, Теа». Медленно начал приближаться он. «Никогда не беги и не прячься». Тепло снова ускользало и меня зазнобило. «Второе. Не говори, что предпочла бы другого». Он подошел вплотную и вскинул руку, чтобы тут же коснуться скулы. «Дастин Дьюман не узнал бы, кто тебя сделал своей. Правда хотела бы остаться у него на поводке?» «А у тебя?» – прошептала, выпрямляясь под его взглядом. «Это похоже на поводок?» – обвел он взглядом комнату. «Тебе просто не с чем было сравнить. Дьюман бы не узнал, ты сказал?» И я облизала пересохшие губы. «Меня тянуло к тебе». Он наклонился ниже. Я тогда еле приполз к Дьюману после потери крови, придумав идиотскую отговорку, что только прилетел. «Он бы не отдал тебя», — прошептал в губы. «И я не отдам». «Действительно, я ведь была уверена, что Аарон убрал Дьюмана из-за осведомленности о том, что меня пометил некто, участвовавший в разборках. Потребовать меня он не мог, иначе все бы тогда сложилось в стройную цепочку. А выходило, если бы Аарон хотел от меня избавиться, лучшее решение сложилось само. Дастин Дьюман. Он ведь решил меня оставить, убрал бы следы чужой метки, раз Аарон сказал, что это возможно, и все были бы довольны, кроме меня». Только Аарон наплевал на здравый смысл, чертовски рискуя. «Я думала, ты всерьез планировал меня убить. Ты же подтвердил». «Просто ответил тогда на твой вопрос правду, но это не значило, что я вообще собирался». Он уперся рукой в стекло совсем рядом. «Ты мог меня спасти от этой унизительной роли шлюхи», — скривила я губы. По щеке скатилась слеза. «Ты же просил прощения за то, что сделал». «Только жаль тебе не было». «Мне и сейчас не жаль». Голос зверя не был равнодушным. Он вглядывался в мое лицо, продолжал рвать душу на части и будто переживал, выдержу ли. «И я не хочу заметать следы, Теа. Я не собираюсь тебя прятать. Это невозможно». «Скажешь об этом всем?» Усмехнулась я скептически. Он помолчал, прежде чем ответить. «Теа, твоя жизнь сильно изменится послезавтра». «Как и моя. Если мы еще будем драться друг с другом, будет только хуже». «Я? Драться?» Его слова сильно взволновали, но я пыталась спрятать это волнение. «Ты, может, себя давно в зеркало видел?» «Мне не надо смотреть в зеркало, чтобы знать, что ты со мной делаешь». «Ну здорово. Теперь я виновата?» «Я не выпускаю клыков по субботам, Теа, даже когда пожираю девственниц». Я прыснула. Напряжение схлынуло тяжелой волной, и я едва не стекла следом, если бы Аарон не прижал с собой к стеклу. «На тебя билеты можно продавать», – прошептала, глядя в его глаза. «Значит, с голоду точно не помрем». Теперь я смотрелась в его лицо. Он был совершенно другим, не таким, каким увидела впервые у Дьюмана. Нет, от него до сих пор тряслось все внутри, но такого живого огня во взгляде не было. Не было его и ни на одной фотографии, которых пересмотрела сотню. «Ты хочешь все и сразу. Теперь я точно понимала, что мозги при мне. Упрямство никто не забрал. Знаю, но метка не дает времени. Так не должно быть. А как должно? Пошли ужинать. Расскажу». «Летающие бокалы в ассортименте?» Обессиленно усмехнулась. Он улыбнулся в ответ и взял меня за руку. «Теа, знаешь сказку о красавице и чудовище? Так вот, я твое чудовище. В гостиной по-прежнему горел камин, едва разгоняя мрак. Будешь бить бокалы, буду в него превращаться». Он усадил меня на диван и опустился на колени. «Теперь только от тебя зависит, останусь я человеком или превращусь в зверя». «Страшная сказка, мистер Хауэр», — сглотнула я. «Я не говорил, что будет просто, Теа», — улыбнулся он хищно. «О нет, ты говорил, будет как в аду», — проследила я за тем, как он тянется к костюму. «У каждого из нас сейчас свой ад», — серьезно посмотрел на меня, протягивая штаны. «У тебя сопротивление принуждению и угрозе свободной жизни». Он выпрямился, не спуская с меня взгляда, пока я одеваюсь. «А у тебя?» «У меня?» Аарон проследил, как я натягиваю кофту, но схватиться за замок не дал. Взялся застегивать сам. «Трещит по швам контроль, а это непозволительно для таких, как я. Никогда бы не подумала, что одевать можно так, чувственно и возбуждающе». Замок в его пальцах медленно скользил снизу вверх, соединяя края кофты и натягивая и без того дрожащие нервы. «Почему? Можешь выйти из себя совсем?» «Могу не вернуться». И он поднял на меня взгляд. «Становится только страшнее», — констатировала я. «Я Прайм, Теа. В нашей иерархии главный. Мне подчиняются не только из-за статуса, хотя и он важен. «Вы и правда чем-то похожи на животных?» «Похожи», — кивнул он. «Сила Прайма — это важное условие существования семей. Наши семьи гораздо больше человеческих, а связи сильнее. Если дам слабину, это скажется на всех. Почему тебе нельзя связываться с такой, как я?» «Потому что инстинкт создания по-настоящему цельной пары гораздо сильнее, чем у низших моего вида, и я бы никогда не повелся на такой вариант, если бы не стечение обстоятельств». Он помолчал, опуская взгляд. «Той ночью, когда потеря крови оставила лишь жажду ее восполнить, инстинкт поиска генетически правильной женщины остался без контроля, и мне попалась ты». Я прикрыла глаза, запрокидывая голову, и он вдруг обхватил за шею, притянул к себе и коснулся метки носом, жадно втягивая воздух. «Я думал, смогу игнорировать тебя, потом надеялся подчинить, но это все никуда не ведет. Его пальцы слегка сжались на шее, но я не дергалась. Откуда-то знала, он мне не опасен. С тобой так нельзя. Любая твоя эмоция все сильнее бьет по мне. Страх сжигает внутри все человеческое, и я еле сдерживаю своего внутреннего монстра, чтобы он не вырвался наружу в стремлении оказаться рядом. А что бывает с теми, кто не сумел удержать этого монстра? Их приговаривают к смерти». «Аарон, хватит, не могу больше», — моргнула я. Он рывком сжал меня в объятиях. «Видишь, я даже объяснить не могу так, чтобы ты не испугалась. Потому что это все жутко и в голове не укладывается. Я начинала привыкать к тому, как он действует на меня. Давай заткнемся на сегодня. Снова».